«Ты что-нибудь слыхал о вашем первом шахе?» — мимоходом спросил Семен. «О самом первом, который Бадур основал?» «Конечно!» — Мафусаил перестал свистеть. «Драматическая история, полная печали и очень нравоучительная. Брат шаха, злобный и завистливый человек, возжелал власти и одной из любимых жен шаха, и, вступив в мерзкий сговор с той нечестивой женщиной, ночью, когда шах спал, вогнал ему колдовскую иглу в голову. Запечатав ту иглу неуничтожимой заговоренной печатью, он был словесником, этот презренный брат, и шаха не стало. А сын шаха, от той жены-предательницы, увидел после в башне призрак своего отца и сошел с ума. А придворные, обнаружив сумасшествие принца...» «Тсс!» Семен приложил палец к губам. «Дальнейшее молчание!» Пройдя сквозь еще одну прозрачную стену возле дверей сокровищницы, они остановились перед самыми золотыми воротами. «Надеюсь, хоть тут сюрпризов не будет!» Семен взялся за гнутую витую ручку. «Хватит на сегодня!» И открыл ворота. Внутри сокровищницы царил полный бардак. Не в том сладостном понимании, которое вкладывал в это слово джин, а в самом обычном и бытовом, в утилитарном. Горы золотых монет и украшений, разбросанных по грязному полу там и сям. Пыльные сундуки, стоявшие как попало. Куча одежд, навальных где придется. Продуктовая кладовая по сравнению с шахской сокровищницей была образцом порядка и чистоты. По стенам и по полу зала, светившихся ровным матовым светом, были начертаны до боли знакомые расплывчатые письмена. Семен даже принялся с испугом озираться по сторонам. Нет ли где поблизости блуждающего стражника? Стражника, разумеется, не было. «И где же в этом кавардаке запрятана твоя сила и молодость, о половозрелый джин?» Брезгливо спросил Мар. «Да мы тут до смены шахской династии ковыряться будем. Может, ты их по запаху найдешь или по каким другим приметам? Какие приметы у твоей силы и здоровья? Особые, броские?» «Не дразни деда!» Оборвал Семен речь медальона. «Он и так в замешательстве. Видишь, как ручинится». Джин стоял в полной прострации, безумными глазами обводя кучи золота и барахла. «Бутылочка!» – выдавил из себя Мафусаил. «Должна быть фиолетовая бутылочка. Помню, ее вместе с тем сосудом приносили, в который меня заточили». «Это уже ближе к делу», – одобрил Мар. «Это дает шансы. Все на поиски бутылочки. Нашедшему премия в размере молодости и возвращения на перекресток». Джин словно с цепи сорвался. Он бросился к золотым кучам с диким воплем, словно людоед к толстому миссионеру. Семен еле успел догнать и ухватить Мафусаила за шиворот. «К стенам не подходи», — предупредил Семен Джина зловещим шепотом. «Умрешь на месте. И не ори так, уши закладывает. Спокойней надо, спокойней. Никуда твоя бутылка от нас не убежит». И отпустил Мафусаила. Поиски были недолгими. Фиолетовая бутылочка стояла неподалеку от входа, сиротливо прячась между сундуками. Джин схватил ее дрожащими руками, в нетерпении содрал с пузырька сургучную пробку и жадно приник горлышку. «Пока наш друг восстанавливает свои силы», – поставленным голосом шоумена сказал Мар. «Я бы рекомендовал тебе, Семен, набраться местного золотишка впрок, пользуясь случаем, так сказать, во избежание дальнейших недоразумений с нашим хранилищным. Не зря ведь рисковали. Надо и нам хоть что-то поиметь с этого приключения». «Согласен». Семен поискал, во что бы сложить монеты. Нашел в куче тряпья пыльную кожаную сумку с длинным наплечным ремнем и насыпал в нее золото. Не очень много. Так, на мелкие расходы. И чтобы сумка зря не тяготила, таскать постоянно на себе солидный запас металлических денег – удовольствие небольшое. Вместе с последней пригоршней золота Семен выудил из драгоценной кучи нечто необычное, здесь вовсе неуместное. Хорошо сделанная рукоять то ли сабли, то ли ятагана. Рифленая, удобная, с прикрывающей пальцы толстой стальной дугой пластиной. Она хорошо ложилась в ладонь. При случае могла послужить неплохим кастетом. «Возьму», – решил Семен. «Вставлю приличный клинок. Закажу ножны, буду при оружии. А то ни ножа, ни пистолета. Хожу, как пацифист драный. Это при моей-то работе». И кинул рукоять в сумку. «Свершилось!» – зычно сказал кто-то у Семена за спиной. «Вот он я, такой же, каким был раньше». Семен обернулся. Старик-джин исчез. Перед Семеном, радостно улыбаясь, стоял здоровенный детина, черноволосый, брови в разлет, с аккуратной, напомаженной бородкой, с румянцем на высоких скулах, со слепительной белозубой улыбкой и голубыми наглыми глазами. Одежда, большая для старика, трещала на детине по швам. «Эк, его разнесло!» Только и сказал Мар. «Поздравляю!» Сухо сказал Семен. Он не любил красавчиков. «Джин, возвращай нас, как обещал!» Потребовал медальон. «А то помчишься сейчас кобелевать. Только мы тебя и видели. Сначала надо выйти из башни». Помолодевший Мафусаил с тревогой огляделся по сторонам. «Неподходящее здесь место для творения путевого волшебства. Вдруг что не так сработает?» Внезапно пол под ногами Семёна вздрогнул. Тяжелый гул прокатился по стенам сокровищницы. Золотые кучи со звоном стали осыпаться, раскатываясь монетами во все стороны. «Землетрясение?» – округлил глаза Джин. «Именно сейчас смена власти!» – крикнул Семен, торопливо вешая кожаную сумку на плечо. «Бежим!» И они припустили со всех ног обратно, к лазу в продуктовой кладовой. Башню трясло. Что происходило на ее верхних этажах, Семен даже и представить себе не мог. Да и были ли нынче у башни верхние этажи? Неизвестно. Возможно, что и не было. Пол спирального коридора то и дело уходил из-под ног Семёна. Парня швыряло от стенки к стенке, как пьяного. Более массивный и потому более устойчивый Мафусаил подхватил Семёна под руку и поволок его по коридору чуть ли не на себе. «Штормит, однако», – посетовал Мар. «Случилось мне как-то попасть с одним из моих хозяев в сильную бурю. Мы тогда контрабандой промышляли». Семён не услышал продолжения. Начался такой грохот, что медальон предпочел замолчать. В кладовой все было по-прежнему. Лишь окорока раскачивались на своих веревках, да попадали с полок пакеты и коробки. Джин потащил Семена к тому месту, где они вошли в башню, и бодро толкнул его в дыру прохода. Но чуток промахнулся. Семен крепко шмякнулся о камни и упал на пол. «Все ребра подшиб, мазила!» Сказал он Мафусаилу, кривясь от боли в боку. «Инвалидом сделал!» «Ну, извини», – развел руками Джин. «Увлекся, поспешил. Чего уж там». Семен вздохнул полной грудью, выдохнул. Ребра вроде были целы. «Вперед на волю!» И на четвереньках влез в проход. Джин последовал за ним. На воле было раннее утро. Прозрачное темно-синее небо очистилось от ночных облаков, воздух пах морем и розами. Кое-как закрыв за собой проход и продравшись сквозь заросли шиповника, куда подальше, от шахской башни, Семен оглянулся. Верхушка серебряного здания ослепительно сияла под лучами рассветного солнца. Как ни странно, башня стояла целой и даже не подрагивала. Ничто не указывало на то, что внутри нее идет смертельная борьба за власть с применением тяжелой магической артиллерии. Джин перехватил Сенин взгляд и понятливо подмигнул. «Шахская башня и не такое видала. Не бойся, не обвалится. А нам, я думаю, все же будет полезнее убраться отсюда куда и подальше, пока правители власть делят. Весьма надеюсь, что Карамана прихлопнут». Лучезарно улыбнулся Мафусаил. «Пока все идет так, как я и предсказал. Слушай, а зачем тебе так торопиться с возвращением? Пошли отсидимся у меня в пристройке, а после пойдем к новому шаху на поклон. Толковые астрологи да виртуозы отмычек любому правителю пригодятся. Мы ему напомним, кто его спас, и он нас обласкает. Вот же темнота неграмотная!» Расхохотался Мар. «Насчет женщин ты знаток, не спорю. Но в дворцовых интригах, увы, ты дуб-дубом. Обласкает. Ага, и орден заодно даст, посмертно. Не вздумай ему хоть словом, хоть взглядом намекнуть на то, что ты знаешь, кем он был раньше. А вот о своем предсказании смены власти и о своем заточении в бутыль можешь новому шаху смело рассказывать. Будешь политическим страдальцем за правду. Таких страдальцев новые властители жалуют, особенно тех, кто предсказал их приход к власти. Только опусти подробности о нашей встрече. Ты нас вообще не видел, усек? В твоих словах есть смысл», – опечалился Джин. «Да, интриги – это не по моей части. Хорошо, так и сделаю. Ни словом, ни взглядом». «А теперь?» — сказал Семен. «Если все вопросы у нас решены, Мар, у тебя вопросов больше нет, тогда попрошу Мафусаил ибн Саадик, выполни обещанное, отправь нас назад, на перекресток, в то же место, откуда мы перенеслись в наш мир». «Прощайте», — сказал Джин. «Вряд ли мы когда-нибудь уже свидимся». Он протянул Семену руку. «Будь удачлив в своих делах, о сметливый вор». Семен крепко пожал протянутую ему руку, встал на цыпочки и похлопал Мафусаила по плечу. «И тебе удачи, о покоритель гаремов». Джин подмигнул Семену, отступил от него на шаг. «Начинаю», — предупредил Мафусаил и быстро замахал руками, делая ими сложные, непредсказуемые движения, словно каратист во время боя. Воздух вокруг Семена приобрел странный темно-синий оттенок и начал уплотняться в кокон. От рук Джина летели длинные негаснущие искры, сами собой сплетаясь в толстый неподвижный жгут. Через миг жгут удлинился и коснулся воздушного кокона. «Гюзели, привет!» – крикнул Семен, но Джин его не услышал. Мир вокруг Семена Владимировича вспыхнул радужными огнями. Жаркая волна прокатилась по всему телу. И Семен перенесся.